и сегодня я намерен выставить вам за это счет». «Я не имел к этому решению никакого отношения», — заметил профессор. «А мне насрать, имели или не имели. Обязаны были иметь. В бывшем Советском Союзе, а ныне в России, принято очень удобное распределение ответственности. Я отвечаю за то, а он за это. В результате никто не отвечает ни за что». «Нет, профессор, за гибель моей семьи отвечаете вы и только вы. Не знали? Обязаны были знать. Да ведь в том-то и дело, что знали. Верю, пытались протестовать. Да что мне с ваших протестов? Очень жалко, что я не понял этого раньше. Сказалось некое корпоративное чувство. Я знаю, что такое быть нелегалом. Мне было жалко этих ребят, наших, ваших агентов. Тем более, как мне казалось тогда, они не отвечают за приказы власть имущих. Нет, профессор, отвечают. Мы все отвечаем за все». Смотритель маяка закурил еще одну сигарету и, помолчав, продолжал. «История с покушением на меня в устье Эльбы. Я понимаю, что это была не ваша акция, а этого дурака Шишковца. И снова очень удобно. Он отвечает за то, а вы за это». «Да нет, профессор, вы прекрасно знали об этой акции. Она не могла пройти мимо вас. Просто вы решили не связываться со всемогущим вице-премьером, который на поверку оказался обыкновенным мелким взяточником. Мне просто повезло, что один джентльмен, схожий со мной по внешнему виду, позарился на мои документы, деньги и вещи. А уж напустить на него ваших турок — это была вообще не задача. Откровенно говоря, я и тогда невольно, в душе, вывел вас за грань ответственности. Ну, хотя бы потому, что Шишковец не знал, чем я могу ответить, какой информацией располагаю. А вы знали». «Впрочем, почему Шишковец не знал?» «Да нет, знал. Просто ему личная безопасность была куда дороже всей нашей агентурной сети, которая создавалась годами и даже десятилетиями. Но все это кончилось, профессор. Кончилось!» «Что именно?» «Наш договор. Три точно такие же дискеты хранятся в одном лондонском, одном цюрихском и одном нью-йоркском банке. Если от меня через определенное время не поступит сигнала, что со мной все в порядке, дискеты начнут движение. Как вы думаете, куда? Не нужно объяснять, нет?» «И десятки твоих бывших товарищей сядут в тюрьму», — заметил профессор. — «Сотни, профессор, не скромничайте, сотни. Но я думаю, что в германских, американских и лондонских тюрьмах они принесут меньше вреда, чем на свободе, где они вынуждены выполнять ваши приказы и приказы ваших начальников». — «Это твое окончательное решение?» — «Да. Но прежде я хочу получить ответ на очень простой вопрос. Кто взорвал паром регата? И еще конкретнее, мы или не мы?» «Ты сам прекрасно знаешь, что такие вопросы не задают и на них не отвечают». «Это у вас там, в Кремле и в Белом доме, не задают и не отвечают, а я задаю и требую ответа». «Не знаю», — помолчав, проговорил профессор и повторил: «не знаю». «Странно. Но я верю вам, профессор. Да, верю. Точнее, очень хочу верить. Странное дело. Вы умудрились прожить почти всю свою жизнь, выполняя самые грязные поручения начальства и оставаясь при этом в душе благородным человеком. И слово «Родина» или, как нынче, «Россия» не звучало в ваших устах фальшиво. Раньше я воспринимал это как данность. Сейчас это мне кажется поразительным. Вы не были благородным человеком, профессор. А если и были, то очень давно. Что тебе дает право говорить это? А вот то самое, что происходит в этом городе. Как оперативник я могу оценить изящество комбинации, в результате которой к власти приходит НДР.